После Итачи в Конохе делать нечего. Осознав это, я уже не считаю мой побег Карачимару ошибочным. Эх, зря я недооценивал курсы самоанализа с уроков в Академии Ниндзя. Конечно, я не могу назвать уход в логово змея лучшим вариантом. Арачимару точно пляшет под дудку Итачи. Разумеется, неосознанно, такой гордый человек не будет никому подчиняться. Проблема в том, что змея уже в тени ворона. Чему бы я здесь не научился, брат будет к этому готов. Мне пока некуда уходить. Хотя было бы интересно наблюдать реакцию Итачи, если я пойду в страну молний. Они там очень интересуются людьми с особенными глазами. Да-да, именно людьми. Я помню инцидент с Хьюго. Посол облака пытался украсть Хинату целиком, а не только вырвать глаза. И сомневаюсь, что хотели использовать как инкубатор для Бейкугана. Все же использовать для этого мальчиков эффективнее. Напрашивается вывод, что малышку хотели перевоспитать. И вот я, последний Учиха, прихожу к Райкаге на поклон. Губы скривились в злой усмешке. Это я представил, как у Итачи будет припекать от моей выходки. Это не Орочимару за хвост дергать. При всем могуществе брата, у него не может быть контроля над вражеской страной. Как же ему придется усиленно думать, чтобы выдернуть меня из опасности, сделать сильнее и сохранить иллюзию собственного выбора. Конечно, прыгать я в самоубийственную авантюру не собираюсь, но мысль запомню. Может, разыграю такую или подобную сценку, чтобы узнать, насколько на самом деле Итачи нуждается в моем благополучии. В дверь дважды настойчиво постучали. В один миг я вскочил с кровати и забрался в верхний угол над дверью. Новый приобретенный рефлекс. Всегда оставаться в тени. Мне не нравится быть на свету, чтобы меня рассматривали. Во тьме мне спокойнее и как будто даже становлюсь сильнее. Иначе не могу объяснить, как я так быстро сменил позицию. Дверь открывается, вначале показывается оранжевый свет свечки. Так по всей базе нет системы электричества, а потом показывается седовласый очкарик, Кабуто. По крайней мере, так он представился на чунинских экзаменах. Разыгрывал верного пса Конохи, оказался скользкой змеей Орочимару. Не нравится мне этот тип. Саски-кун проговорил со слащавой улыбочкой, зашел глубже в комнату и посветил на пустую кровать. Улыбочка сменилась недоумением. Странно, еще 10 секунд назад я слышал его дыхание, произнес с явной издевкой. Мои навыки скрытности еще не безупречные, не оборачивайся. А то что, все так же стоит ко мне спиной, но в голосе веселье, не воспринимает серьезно. Неужели ты думаешь, что сможешь убить меня? Знаешь, Саски-кун, я раньше состоял в Анбу и проиграл Генину. Наруто без чакры Биджу вынес тебя с одной техники, с легким удовольствием наблюдаю, как от укола в гордость дрогнуло пламя свечи. А я победил Наруто. У меня тоже есть техника ранга А, с проклятой печатью сила и скорость Чидори возрастут в разы. Ты этого не сделаешь. Я нужен Орочимару сама, но не мне. Твой хозяин не будет сильно наказывать и тем более калечить или убивать меня. Ему нужен сильный сосуд. Ладно. Кабуто напрягся и больше не скалит зубы. Так-то лучше. Чего ты хочешь от меня? Информацию. Сколько времени прошло с моего прибытия? Примерно 9 часов. Только начинается рассвет. Так мало? Наруто сейчас только несут обратно в Коноху для медицинской помощи. Я же полностью восстановился. Боль в лопатках пропала и резерв чакры на полную. Очень странно, но приятно. Зачем пришел ко мне, Кабуто? Ты не мог знать, что я не сплю. Желание убить скользкого ужа выросло многократно. КХМ, двойной шпион, поправил воротник рубашки. Саски-кун, я также квалифицированный медик. Хотел проверить твое состояние и ничего более. Честное слово, твое быстрое восстановление поразительно. Орочимару сама будет интересно. Он захочет взять несколько образцов. Следующий вопрос. Перебиваю ученого, пока не ушел в термины. Подставляться под иголки ради чужого интереса тоже неинтересно. Какой план моих тренировок? Ну, о таком говорить рано. Саски-кун, ты опоздал для техники смены тела. По правде говоря, мы уже не были уверены в твоем появлении. Все так задержалось. Сопровождающие с Кимимаро не выходили на связь. Мы уже думали, что тебя перехватили силы Конохи. Только не говори, что такой примерный слуга за 9 часов с хозяином не набросал примерный план действий. Я хочу знать, чего мне ожидать. Если тебя, его правую руку, избил двоечник Наруто, то может Орочимару не так хорош в качестве учителя? Да что ты можешь знать? Не оборачивайся, двух слов было достаточно, чтобы погасить вспышку гнева. Кабуто не злился так сильно, когда я колол его в собственные неудачи, но тема Орочимару для него особенная. Он так предан ему, или змей что-то пообещал ему за верную службу. Надо узнать, мне может это пригодиться. Рассказывай о моих тренировках. Можешь еще минуту подумать. Сам знаешь, что с тобой будет, если ответ мне не понравится. Не переживай, Саски-кун, вновь нацепил доброжелательную интонацию. Как хорошо, что я не вижу его лживого лица. Орочимару сама делал из меня ассистента в медицинских и научных работах, поэтому как боец я не столь впечатляющий, поправил очки. Жирный намек, что был бы боевиком, то давно избавился от мешающего в сражении аксессуара. Но для тебя уготована другая роль, Саски-кун. Как ты верно заметил, Орочимару сама необходим сильный сосуд. За 3 года до перезарядки техники смены тела, мы планируем развить на максимум твой потенциал шиноби. Сначала физические упражнения и улучшение контроля чакры, чтобы мог применять техники одной рукой, а для избранных техник и вовсе безручных печатей. А потом будут приносить джонинов к твоим ногам, чтобы ты копировал шаринганам их стиль боя и техники. Сначала все ниндзя из подконтрольной деревни звука. Потом пройдемся по другим скрытым деревням, будем вылавливать их джонинов в поле. Чунинские экзамены также будем посещать, инкогнито разумеется, мировой арене показывают самых выдающихся генинов и у них можно многое скопировать. Я буду копировать чужие техники по всему миру, а где в это время будет Арыч? Орочимару сама, мгновенно поправил, Хаен, он правда такой послушный песик или может тут есть скрытые камеры видеонаблюдения и змей следит за нашим разговором, и ты будешь не один, с тобой за пределами деревни звука всегда буду я или одна из змей. Делаю мысленную пометку, что свободно гулять мне не дадут, чтобы случайно не умер. Все по плану Итачи. Орочимару сама очень занятый человек. У него много исследований и в лаборатории без него не обойтись. Но он будет тщательно следить за твоим прогрессом и корректировать по мере необходимости. Понятно. Самообучение. Я не был сильно удивлен. Когда черные точки пропали перед глазами и смог видеть мир без препятствий, то все стало очевидно. Конечно же Орочимару не будет учить меня личным техникам. Это было бы нерационально. А если точнее, то ему это невыгодно. По его плану, он получит мое тело со всеми техниками, так зачем обучать тому, что уже сам знает. Намного логичнее за эти 3 года напрячь меня копировать все мировые техники, чтобы потом, обладая шаринганом, самому этим не заниматься. Значительная экономия времени и хороший повод, чтобы я не болтался рядом. Меня не злит подобный прогиб с личным ученичеством. Во-первых, Орочимару мне ничего такого не обещал. Я сбежал из Конохи, чтобы добровольно отдать тело. Интересно, Итачи манипулировал и Наруто, чтобы задержать меня. Во-вторых, мне змеиные техники даром не нужны. Орочимару служил Конохе еще когда Итачи находился в Анбу. Брат наверняка читал его личное дело и скопировал или приготовил 10 противодействий его техникам. Так что самообучение меня полностью устраивает. Но не в таком виде. Копировать техники по всему миру – это самое очевидное для работы с шаринганом. По этому пути прошелся даже не истинный Учиха Какаши. Недаром ходят слухи, что он знает 1000 техник. Не у своих же воровал, наверняка тоже по миру прокатился. И помогло ли ему это против Итачи? Нет. Брат сделал одолжение, когда не добил очередного профессора. Так как? Нервно спросил Кабуто. Пауза затягивалась. Неплохо звучит, за 3 года выйдешь на уровень джонина и выше. Конохо тебе такого не даст. Мне нужно больше, гораздо больше. Для начала полный допуск к собранным архивам и научным исследованиям. Орочимару сама тебе никогда не позволит. Действительно, зачем я общаюсь с червяком, когда все решает змей? Ты больше не нужен мне. Прощай, Кабуто. Писк 1000 летучих мышей заполнил всю комнату. Покой белого змея. Сон Орочимару был неспокойным. Его обновленному телу после операции требовался отдых, общая слабость и легкое головокружение подтверждают. Только хаос в сердце и мыслях постоянно пробуждал сознание. Успокоительное от Кабуто немного помогло. Самую малость. Желанный шаринган был так близко. Не хватило сил потерпеть боль всего несколько часов. Еще немного и все тайны великих глаз принадлежали бы только ему. А теперь придется ждать целых 3 года. Столько времени, которое можно было бы провести в 10 раз эффективнее. Но ничего, главное, Саски-кун здесь. Хорошо было спланировано убедить ценный сосуд добровольно покинуть Конаху. Не так, чтобы это было очень сложно. Основную работу провернул Итачи, доведя своего младшего брата до безумной одержимости местью. Орочимару будет последним, кто станет осуждать такой подход. Техника смены тела лучше всего работает, когда сосуд добровольно хочет отдаться. Именно поэтому и не похитил мальчика сразу на чунинских экзаменах, пришлось устраивать игры с даром силы и предложением, но интрига полностью окупилась. Мальчик сам атаковал своих товарищей, чтобы прибежать сюда, а ведь при похищении после разрушения бочки с проклятой печатью он вернулся бы в Канаху. И для такой слепой верности достаточно было пообещать безумному мстителю, что добровольная отдача тела поможет убить Итачи. Всего лишь с другими сосудами уходили годы интриг и хитрости, чтобы выработать готовность пожертвовать собой, а тут хватило одной встречи. Зря Итачи настолько промыл мозги своему брату. Этим могут воспользоваться другие, кхе-кхе. Да, еще ничего не потеряно. Если разобраться, то так даже лучше. Переселяться в тело молодого человека все же комфортнее, чем в подростка. Эти 3 года будут использованы с максимальной эффективностью. За 1-й год Саскикун будет развивать чакру. О, белый змей может показать много знаний, которые скрывают в Академии ниндзя от общественности. Нельзя забывать и о развитии тела. Опыты в лаборатории показали, что обыкновенные физические упражнения не столь эффективные, как химия. Саскикун будет счастлив, когда за 1 год сможет физически превосходить сверстников и здоровых мужиков. Еще немного очков преданности, кхе-кхе, и другие улучшения, вроде иммунитета к большинству ядов, прилагаются. Все-таки планируется потом самому носить это тело, поэтому экономить на качестве нельзя. Во 2-й год Саскикун отправится в мировое путешествие копировать техники. Заодно будет выполнять задания, чтобы совсем не расслаблялся и приносил хоть какую-то пользу деревне Звука и ее скрытому лидеру. Сопровождать всегда будут верные последователи и змея, чтобы в случае смертельной угрозы вытянуть ценный сосуд обратным призывом. Придется дать личному ученику подписать контракт со змеями. Еще немного очков преданности. На 3-й год Саскикуну будет дано напутствие разрабатывать собственные техники. Будущий сосуд с шаринганом способен за год скопировать все общедоступные техники, но хочется то больше. С огромной базой данных он без проблем сможет творить, сменил одну стихию на другую и уже новая техника, или если объединить сразу 2 в 1, убедить безумного мстителя в таком подходе будет непросто, а очень просто. Достаточно сказать, что Итачи и так знает все техники мира, а вот новыми, уникальными, его можно подловить и победить. Сам Орочимару тоже не будет сидеть сложа руки эти 3 года. Максимальное развитие научной деятельности, а также области запечатывания и медицины, что для тупого мстителя очень сложно. Через 3 года он объединит могучее тело со своим непревзойденным разумом. Вот тогда можно будет назначить Итачи матч-реванш. У этого напыщенного гения сердце уйдет в пятки, когда увидит лицо младшего брата. Идеальная месть за причиненное унижение. Больше не сможет насылать подлые иллюзии своим шаринганам. Орочимару засыпал счастливым человеком, который обманул весь мир. В какой-то момент ему стало очень холодно. Открыв глаза, повсюду была кромешная тьма. Только в углу комнаты, не мигая, смотрели красные шаринганы. Саскикун, Орочимару тяжело занимал сидячее положение на кровати. Слабость после операции еще не ушла, бинты по всему телу не добавляют комфорта, и тьма какая-то слишком давящая. Ты решил приступить к тренировкам немедленно? Саскикуна больше нет. Бросок деревяшки сбил свечку, к которой тянулась рука. Здесь только я. Ранее проведенная модификация глаз позволяет Орочимару видеть в темноте. На потолке, прикрепившись ступнями с чакрой, как летучая мышь, висел Саски. Или нет? Внешне это точно был он, только сменил одежду на черную, но вот его чакра. Орочимару не был великим сенсором, но улучшение организма, несколько привитых геномов со сменой тел и тренировки со змеями позволили приобрести некую чувствительность. Если раньше чакра Саски была синяя и жалила как молния, то сейчас это был густой мрак, от которого несет потусторонним злом. Ученый впервые с таким сталкивается. Если человек становится хладнокровным убийцей, то его чакра становится фиолетовой и холодной, как у Орочимару, а не такой жуткой. А еще эти глаза, что смотрит с ледяным презрением и ненавистью. Очень знакомый взгляд. Появляется скверная догадка. Итачи, висящий на потолке, только коротко ухмыльнулся и больше ничего не сказал. Молча продолжал сверлить шаринганом. Из-за красного цвета глаз он еще больше похож на дьявольского вампира. «У тебя с руки капает кровь», — заметил змей. «Я чувствую в ней знакомый запах медикаментов. Ты убил Кабута?» «Еще нет», — склонил голову на бок. «Мне не интересны твои прислужники. Тебе не стоит сейчас думать о нем, Орочимару, ведь я пришел за тобой». «Зачем?» поговорить о моем обучении и планах на будущее. Как ты собираешься побеждать Итачи, если проиграл даже старику Хокаге? Рассчитываешь на преимущество Шарингана? Глупо. Итачи гораздо опытнее в использовании проклятых глаз. У тебя нет ни шанса. Это очень взрослые размышления, а Рачимару все больше не нравилось происходящее. Безумный мститель с жаждой силой вместо мозгов не задавался бы такими вопросами. Ты не Саскикун. Кто ты? Не будь идиотом. Лицо каменное и голос без насмешек, но все равно исходит аура интеллектуального превосходства. Сейчас он один в один похож на своего брата. Больше всего Орочимару бесит, когда кто-то ставит под сомнение его интеллект. Как изучающий Шаринган, ты должен знать, что каждая ступень эволюции глаз сопровождается сильным эмоциональным потрясением. Иными словами, чем сильнее становится Учиха, тем безумнее его характер. Теперь я вижу у тебя третий Тамаи Шарингана. Раздражение от пробуждения сменяется любопытством ученого. Во время путешествия из Канахи ты стал сильнее. Не облизывайся на мои глаза, это отвратительно. Ты слабый, со всеми модификациями организма проиграл немощному старику. Ты глупый, имея в распоряжении союз двух деревень и знания слабости Канахи, не смог ее уничтожить. Такому ничтожеству ни за что не победить Итачи, даже с моим телом. Поэтому я решил убить тебя и изучить собранные тобой за жизнь данные без свидетелей. Может быть, потом отнесу твой труп в Канаху или Суну. Ты успел многим перейти дорогу, и каждый готов заплатить за твою голову. Саске, Кун, красные глаза с ненавистью продолжали смотреть на такое обращение. Орочимару было неприятно терять марионетку, поэтому он постарался вернуть дружелюбный тон. Зачем так спешить? Наш союз может принести обоюдную пользу. Теперь, когда ты доказал свою разумность, мы могли бы вместе обсудить стратегию победы над Итачи. Избавь меня от своего бесполезного трепа. Ты уже доказал свою полную некомпетентность, Орочимару. Мне такой мусор в союзниках не нужен. Я просто убью тебя и уйду. Слишком самоуверенно. Легкое желание, без ручных печатей или чакры, и по всему телу неудавшегося убийцы проходит вязь проклятой печати. Защитный механизм контроля всех марионеток. Очень жаль применять такое на Саске, но он не оставил выбора. Безумие Шарингана сделало его совершенно неконтролируемым. Придется поставить на него печать подавления чакры и запереть в клетке. Если за пару месяцев не удастся договориться, тогда накачать веществами, пока от разума не останется один бульон, чтобы не сопротивлялся технике смены тела. Че что? Тело Орочимару было парализовано и стало испытывать жгучую боль. Точно такую же, какую должны испытывать жертвы проклятой печати. Я же говорил, что ты идиот. Красные глаза вампира с удовольствием наблюдали за агонией змея. Так был уверен в своем превосходстве, что даже не подумал, что другие могут быть умнее. Какаши разгадал твой маленький секрет, а ведь он ни разу не ученый, а простой боевик. Что работа проклятой печати зависит от силы воли. Вот видишь, Саске убрал воротник футболки, показывая дополнительную вязь вокруг проклятой печати. Я понимаю твой ход мыслей. Активировать паралич с помощью чакры слишком просто и банально. Шиноби уже привыкли к подобным трюкам, выводит постороннюю чакру из организма на подсознательном уровне. Другое дело, такое абстрактное понятие, как сила воли. Но знаешь, в чем проблема твоей идеи? Это обоюдоострый меч. Поставив проклятую печать, ты проложил между нами незримый канал. И теперь моя воля продавливает твою. Это Орочимару и раньше не отличался силой воли, предпочитая вырезать болевые рецепторы из тела, но эта боль невыносима, как после скармливания рук синигами, только теперь боль распространяется по всему телу. Воля бьет не по телу, а чему-то более духовному. Говорить в агонии трудно, это невозможно. Ты ребё, все верно, мне 13 лет, а моя сила воли уже крепче твоей, и ты все еще считаешь, что твой жалкий дух способен победить Итачи. Ты бесхребетный. Что это? Саске сложил знакомые печати для Чидари, но произошло иное. В комнате стало еще темнее, красные огоньки Шарингана почти не видно за густым мраком. Стало очень холодно, в руке убийцы словно собралась сама тьма. Но хуже всего был звук, писк тысячи летучих мышей. В моей руке вся тьма моего сердца. Дьявольский вампир перекричал саму смерть. Тьма поглотит твою душу, а по незримым каналам доберется до всех разбросанных осколков. Это окончательная смерть. Орочимару испытал всепоглощающий страх, как при виде синигами. Сейчас он умрет. Этот страх, жажда жить дает толчок силы. Последний. Подожди, ты же не убийца, Саскикун, чем ты будешь отличаться от Итачи? Даже на экзаменах в лесу смерти ты не поддался ненависти и не убил противников, когда была возможность. Этот Саски мертв. Теперь я убиваю за все, чтобы больше не слышать чужое дыхание, чтобы погасить огонь в глазах. За бесполезность. Умри. Смерть сорвалась с потолка. Удар. Как будто хромал по бесконечным коридорам подземной базы. Кровь пропитала рубашку. Слезы боли стекали по лицу. Зеленое свечение лечебной техники освещало дорогу и лечило сквозную рану в боку. Помогало не очень. Могильный холод не хотел отступать. Ками. Этот мальчишка совсем сошел с ума. Правильно говорят, что все учихи безумцы. Напал с потолка, как тварь ночная. Чтобы не умереть, пришлось применить технику регенерации тканей и рассказать один секрет. Врать под шеринганом было бесполезно. Чтобы сохранить жизнь, пришлось поделиться реально важным. Это может очень плохо аукнуться. Неважно. Сейчас, капая кровью на пол, он спешит к Рачимару сама, чтобы предупредить о демоне в логове. Увидев открытую дверь в покое и ощутив знакомую ауру зла, он понял, что опоздал. А Рачимару сама, как будто осторожно подходил к хозяину. Вид у того был необычно потерянным. Словно ударили мешком муки по голове. Он впервые видел могучего белого змея в таком состоянии. Саски приходил убить вас, лучше. По лицу хозяина расплылась глупая улыбка. Сейчас он напоминал фанатика, что встретил своего бога, разрешил ему помогать. Позади него, на стене, был след от удара Чидари, что принял форму гигантской летучей мыши. Примечание автора. Собственное наблюдение, что Саски после таймскипа использовал змеиные техники только в короткий период слияния с Рачимару. И кажется логичным, что змей не обучал будущий сосуд тому, что уже имеет. Хочется то добавить свои техники к новому, а не делать масло на масле. Но однозначно утверждать не буду, наблюдение взято из манги, вполне может существовать очередная дремучая новелла, которая не переведена даже на английский, в которой будут подробно описаны тренировки со змеями. Предвижу возмущение о сливе Орочимару. На это у меня есть ответ. Какаши действительно говорил, что проклятая печать работает на силе воли. Смотрите аниме и мангу после боя Саски на предварительных боях. Это не рояль из кустов. Какаши сам неоднократно повторял это Саске. В данном случае поумневший герой вспомнил и реализовал лазейку. Также хочу уточнить, что понятие воля имеет огромное значение в мире Наруто. Воля зайки заварила весь сюжет. И я надеюсь, что никто не будет оспаривать силу воли Бэтмена. Небольшой спойлер. Орочимару не стал сучкой ГГ. Я не занижаю потенциал злодеев. В следующей главе будет обосную их нового взаимовыгодного сотрудничества. Канонный расклад 101 вариация Чидари. Моего Саски не устраивает по вышеописанным причинам. П.С. Привыкайте, что герой будет запугивать всех злыдней Орочимару, пока не заслуживает видеть светлую сторону. Все-таки в запугивании всех, включая богов, фишка Бэтмена, которую я собираюсь реализовать по полной. Глава 4. Правда об уничтожении клана. Саски-кун, что ты делаешь? Рисую. А зачем забрался на потолок? Не знаю. Может включить свет? Не надо. К моему неудовольствию, Орочимару все же зашел в мою комнату, но хотя бы не зажег лампу. Единственное, в чем мы совпадаем, так это в способностях видеть в темноте. У него искусственные модификации, у меня естественный шаринган. Как я неожиданно обнаружил, мое кровное наследство значительно меньше потребляет чакры в темноте. Раньше такого не было, ни с одним, ни с двумя томоя. Сомневаюсь, что это особенность третьей ступени эволюции. К тому же ярый фанат шарингана, Орочимару, тоже не слышал о таком. Это моя личная особенность. Тьма делает меня сильнее. Нахождение вниз головой плохо сказывается на кровяном давлении. Говорю как закончивший курсы Ирьянина и бывший напарник лучшей ниндзя-медика в мире. Избавь меня от своего ворчания. Мне не нужно оборачиваться, чтобы знать, что змей ухмыляется с собственного остроумия. Подумаешь, на потолке вишу как летучая мышь. Таким образом тренирую контроль чакры. Ладно, самому себе врать глупо. На самом деле мне так комфортно. Да, я даже сплю вверх ногами. Еще одна особенность нового меня. Но ведь контроль чакры и правда растет с бешеной скоростью. В темноте затраты чакры становятся меньше, чем восполнение. Могу жить на потолке. Да, вспоминается страна волн. Когда я только начинал прилипать к поверхностям и было достаточно пары часов непрерывного хождения по деревьям, чтобы упасть в обморок от истощения чакры. Что это? Доставучий змей обошел сзади и заглянул в мольберт, что находился на полу. Рисование вверх ногами не только не вызывает у меня дискомфорта, а также улучшает работу шарингана. Картина, новый взмах кисточки. Я надеялся, что односложного ответа будет достаточно, чтобы понять мое нежелание продолжать разговор, но некоторые не хотят так просто отпускать. О, я узнаю твоего отца Фугаку. Всегда такое строгое лицо. Он родился для должности строгого начальника полиции. А кто это рядом с ним? Твоя мама Микото, такая свежая и счастливая. Одна из немногих учих, кто умела улыбаться. А это, хватит. Я сам знаю, кого рисую. Еще несколько взмахов. Зачем тебе картина полного клана Учиха? Не полностью. Здесь отсутствуют павшие на Третьей войне или основатель Мадара со своим братом. На моей картине только те Учихи, которых я застал лично. Родственники, которых убил Итачи. Это уже не картина, а памятник мертвецам. Неверно. Честь и вечную память предоставила Коноха на кладбище. Эта картина только для меня, чтобы не забывать свою цель. Убить Итачи. Хаен, меняю красную краску на голубую. Не дать трагедии повториться вновь. Это взрослые рассуждения. Твой взгляд на мир сильно изменился после битвы в долине завершения, Саскикун. Возможно, не только эволюция Шарингана, а также огромное количество чакры Кьюби повлияло на химический состав твоего мозга. Типичный ученый ушел в рассуждения и теории. Слушаю его как радио, то есть вообще не пытаюсь поддерживать беседу. Больше поглощен творческим процессом. Картина была большой, в будущем должна занимать всю стену, не этой помойной ямы. Для моего искусства планирую найти пещеру получше, желательно, чтобы Орочимару о ней не знал. Несмотря на нейтральность в общении, ни друзьями, ни приятелями мы не стали и вряд ли будем. Наш разговор в его покоях, что был совсем недавно, Орочимару еще не снял бинты, привел к пересмотру нашего сотрудничества. Мой обновленный разум, тьма в извилинах мозга, подсказывали, что запугав собеседника, можно добиться гораздо большего, чем простым разговором. Найти величайший страх змея было несложно. Чего может бояться человек в поисках вечной жизни? Только смерти. Цель найдена. Осталось найти правильный снаряд и правильно запустить. На слабость воли белого змея указали его четверка сопровождающих меня в логово. Постоянно торопили, мол, их драгоценный Орочимару сама страдает. Плохой старик Хокаге с помощью синигами обошел блокиратор боли, теперь их хозяин кричит по ночам. О какой силе воли может идти речь, если пациент не может просто держать язык за зубами? О способе бить не по телу, а душе, подсказал Наруто. В больнице, после атаки Цукуйоми от брата, не закрывающий рот апельсин рассказал обо всех своих приключениях. Как Хокаге с помощью синигами отрезал Орочимару духовные руки, а тот прибежал лечиться к легендарной Цунаде. Никогда не думал, что скажу такое даже в мыслях, но Наруто ценный источник информации. Может, если бы я тогда внимательно его слушал, а не был под внушением от брата, то не сбежал бы в змеиную нору. О слабости проклятой печати рассказал Какаши. Тут ничего нового, но тут я смог удивить. На ужасные боли жаловалась та розововласка из сопровождающих и чокнутая экзаменаторша со второго этапа. Как ее там Наруто назвал? Ядовитая курица? Шикарное прозвище для ученицы змея, что за весь период научилась только громко кудахтать. Я так скоро начну находить в глупостях Наруто много скрытого смысла. Орочимару может легким волевым усилием запечь мозги всех пользователей проклятой печати, а в теории управлять как марионеткой. О таком меня предупреждал Какаши и обмолвился, что из-за этой вероятности никто не рискует брать совместные миссии с экзаменаторшей. Меня осенило, что проклятая печать всего лишь инструмент, а волю можно направлять в обе стороны. Я не мог знать, но откуда-то из сердца обладал уверенностью, что моя воля сильнее, чем у бесхребетного, причем в сотню раз больше, чем у всех клейменных им жертв вместе взятых. Мне нужно было только прийти и взять змея. Это не была самоубийственная атака. Я холодным разумом детектива не знаю почему, но теперь я так именую себя мысленно, осознавал, что в послеоперационный период Орочимару будет слаб. Через несколько дней это преимущество бесследно исчезнет. У меня нет никакой тьмы, что может поглотить все. Я блефовал. Да, я попробовал добавить в чидори немного собственной воли, как аналогично делал Наруто с красной чакрой и Расинганом. Чидори стало черным и изменило звук, но я не уверен, что это окончательно убьет Орочимару. Слишком скользкий змей. В любом случае, страх скорой смерти сделал его сговорчивее. От тела моего в качестве сосуда ему пришлось отказаться. Я наглядно показал, что моя воля сильнее. В случае техники смены тела я без проблем продавлю его разум и буду доминировать. А если попытается накачать наркотиками и посадить в клетку, то однажды моя воля пробьет эффект химии и я откушу себе язык, буду давиться собственной кровью, но не достанусь живым. Это при лучшем раскладе. Для Рачимару, я ведь могу сбежать, набраться сил и обязательно вернуться, тогда он познает кошмар и не сможет сомкнуть глаза до самого конца. Путь получения Шерингана через захват моего тела для него закрыт навсегда. Больше мы не нужны друг другу. Но я намеренно продемонстрировал в разговоре, что заинтересован в уничтожении Итачи. А Рачимару сам предложил помочь, а не украсть тело, в становлении сильнее. На моих условиях, разумеется, взамен получает Итачи, которого я сломаю физически и морально. После демонстрации моей обновленной личности, сомневаться не приходится. Я уже не тот мальчишка, что бежит с воплями и чадари в руке. Сломал змея, сломаю и ворона. Скользкий змей даже заявил, что вечно перевариваться в его массе плоти участь гораздо хуже смерти. Итачи будет на бесконечность дольше страдать. Как будто, мне есть до этого дела. Летучая мышь и змей не стали полноценными союзниками, но вынуждены работать вместе. Он понимает, что я единственный шанс сломать Итачи. Я понимаю, что ресурсы 50-летнего ученого и управленца страны могут быть мне полезными до определенного момента. И он это тоже понимает. Ночью проклятая печать трансформировалась в змейку и попыталась удрать. К ее разочарованию, я стал ночным хищником. Змейка была раздавлена. Я слышал, как эхом коридоров проносились болезненные стоны Орочимару. Мне было приятно. С проклятой печатью пропал мой контроль над Орочимару. Больше мой трюк не сработает, как и планировалось. Несмотря на сильную одержимость Шеринганом и бессмертием, Орочимару не идиот, дважды на один трюк не взять, только если это не будет связано с Шеринганом. Я потерял печать, стал слабее, и это замечательно. Мне не нужен на теле элемент контроля и отслеживания. И после демонстрации силы Наруто, печать уже не впечатляет. Мне приходилось использовать полный шеринган и полную мутацию, чтобы сравниться с одним хвостом из 9. Да, как и не нравится форма мутации. Дракон с гигантскими руками из спины. Я могу быть намного страшнее огнедышащего зверя. Орочимару рассказывает новую теорию о влиянии воли на шеринган, что возможно я уже пробудил мангёки, оттого такой аномальный рост в силе и сдвиг характера. Слушаю и тщательно вырисовываю эмоции каждого родственника на холсте, пытаюсь их изобразить такими же, как в жизни. К счастью, шеринган замечательно облегчает процесс. Может быть, я сделаю рисование своим хобби. Отец всегда был строгий, мне не пришлось усиленно копаться в воспоминаниях, всегда видел его с каменным лицом. Мама была разной. Помню ее в гневе, когда пробрался в соседский огород и схомячил все помидоры. Потом месяц выслушивал нотации о важности мыть овощи. Но чаще мама улыбалась, такой она нравилась мне больше всего. А вот здесь сколько-то там ее родный брат Шисуи, был убит Итачи раньше падения клана, но я помню о нем и место на картине выделил. Постепенно картина на фоне голубого неба заполнялась всеми родственниками. Я не могу сказать, что хорошо знал хотя бы половину, слишком молод был и со взрослыми мог только здороваться, но они тоже заслуживают отмщения. Между папой и мамой оставляю небольшой участок для себя. Умер ли я в ту ночь? Однозначно. Мое детство и невинность были похоронены вместе с родителями. Должен ли я это вечно напоминать себе? Нет. Так или иначе, но будучи шиноби, эти чувства умерли бы во мне. Я оставляю место рядом с родителями, чтобы не забывать, что могу к ним присоединиться, если буду недооценивать гениального брата. Мне нужны еще краски, оставляю кисточку. Тех, что ты принес, недостаточно. Саски-кун, если бы ты сразу предупредил о масштабах картины, Орочимару сделал шаг назад, когда встретился с моим шеринганом. Завтра все будет. Лучше бы так и было, спрыгиваю с потолка. В моей комнате больше делать нечего. Можно размяться на подземном площадке. Зачем приходил? Передать покушать. Саски-кун, заботливая мамочка Орочимару кивает на поднос у кровати с уже остывшим рисом и кусочками мяса. Ты почти сутки не выходил после моей посылки. Я волнуюсь. Там яд. Чувствую тошнотворный запах отравы. Саски-кун, тебе нужно вырабатывать иммунитет к ядам. И если ты не хочешь идти в лабораторию, надоело его слушать, молча покидаю комнату. У двери накидываю плащ до колена с зубчатым низом. Первым требованием к Орочимару был плащ. Моя обновленная личность чувствует себя комфортнее с ним, пока без маски, и одежду я себе тоже не обновил, На данный момент меня полностью устраивает черный костюм с третьего этапа экзамена. Вторым требованием была домашняя пища. На подземной базе выбор невелик, для начальства и всех остальных. В первую категорию входит Рачимару и все приближенные, вроде как будто и теперь меня. Местный повар приносит протеиновые батончики, что почти никакие на вкус, зато быстро насыщают организм. Чтобы научные сотрудники не отвлекались от исследований, а боевики от тренировок. Что меня полностью устраивает, но изнутри что-то подзывает не становиться машиной, а сохранять подобие человечности. Сходил на подземную кухню, чуть не напугал местного повара до сердечного приступа. Ну, нравится мне выключать свет перед посещением комнаты и ходить по потолку с включенным шаринганом. Узнал, что конкретно на этой базе так-то у Орочимару их много, повар считается таковым только формально. Вторая категория его клиентов состоит из заключенных и подопытных, которых кормит как свиней. У меня уже заготовлен разговор к Рачимару по поводу похищения людей и удержания против их воли. Сам же местный повар радуется сырой капусте с морковкой. Мне нужен дворецкий. Не знаю, откуда эта мысль, но кажется здравой. Чтобы жарил кусочки хлеба в оливковом масле, смазать майонезом, начинка из тунца и помидоров, будет идеально. От такой еды я бы не отказывался. Местный же повар уступает даже сухим пайкам, что принес с собой из Канахи, и сомневаюсь, что на других базах будет лучше. Орочимару уже модифицировал собственные вкусовые рецепторы и счастлив от протеиновых батончиков. Только где бы найти профессионального, а главное верного, дворецкого? Искать по объявлению – не вариант. Это такие же наемники, что предадут ради слитка золота. Нужен такой человек, что напрямую заинтересован в моем благополучии. Кашусь в сторону Орочимару, что ползет за мной на тренировочную площадку, чтобы лично засвидетельствовать мои физические данные. У змея интереса к моему телу даже слишком много, диеты может составить, следить за рационом и режимом сна тоже. Только не будет этот гордец готовить бутерброды, в имеющихся кулинарных навыках тоже сомневаюсь. И его мания поднять мне иммунитет к ядам тоже напрягает. Может запрячь какаши, у него точно есть какой-то должок перед моей семьей. Просто так личным техникам не обучают, значит не предаст. С шаринганом опять же, если еще не умеет, то вмиг подтянет кулинарные навыки до уровня профессионального шеф-повара. Да, если бы Какаши занимался только моим благополучием, от него в разы было бы больше пользы, ведь как наставник команды он полностью провалился. Я дезертировал. Наруто уже стал личным учеником Джирая и с большой вероятностью уйдет к нему. И это будет правильно. Жабий отшельник реально обучает. Сакура, не знаю, ее точно переведут в другую команду, а там может запишется на курсы Ириндзюцу или Гиндзюцу, вроде бы Какаши в академии учителя хвалили ее тонкий контроль чакры. Тебя еще что-то интересует? Проходя по коридорам из тьмы, светящимся шаринганом рассматриваю янтарные глаза змея, что также блестят во тьме. Ты уже читал материалы уничтожения клана Учиха, что я принес? Да, не сбавляю шаг. И что думаешь? Чушь собачья. Безумные Учихи готовили переворот, у горстки людей не было шансов против всей Канахи. Я могу допустить, что у всех могло случиться массовое помешательство, хотя я не замечал у мамы никаких проблем с психикой. Я с ней общался каждый день, и прогоняя воспоминания, не вижу никаких проблем с головой, об отце и брате не говорю. Эти редко бывали дома, в последние годы перед трагедией почти не общались. Ладно, допустим, что все полоумные психопаты были прекрасными актерами и могли держаться в обществе, не выпуская жажду убийства. Хе-хе-хе, у всех Учиха случилось кровное помешательство, как когда-то произошло с кланом Кагуя в тумане. История имеет свойство повторяться, бывает. Мы не можем проигнорировать странное сходство в пару лет, так думал аппарат Хокаге. Именно об этом предупреждает Итачи в последнем отчете. Только знаешь, что мне не дает покоя. А готовился ли переворот вообще? О нем известно только из слов Итачи. Всех свидетелей он убил. Ку-ку-ку, детектив, ты ставишь под сомнение официальную версию Канахи. Это не липа из участка, что тебе давали почитать. Истинную правду об уничтожении клана Учиха знают меньше 10 человек. Отчета нет ни в архивах Анбу, ни у глав кланов. Мне пришлось в свое время потрудиться и воспользоваться положением ученика третьего Хокаге, чтобы узнать правду. Отчет, построенный на словах Итачи, не стоит ничего. Он даже не написал, как все провернул перед уходом из Канахи. Остается только строить теории. При всей гениальности брата, я не верю, что он убил целый клан в одиночку. Возможно, ему уже помогали Акацуки. Я немного лукавлю. Все же от этих данных есть огромная польза. Теперь мне известно, как Итачи смог совершить самое громкое убийство посреди деревни ниндзя. Он добился одобрения от самого верха, аппарата Хокаге. Не от самого третьего, а от того, кто с ним на одном уровне власти, но всегда в тени. Расскажи мне, Адамза, кто он такой? Если вкратце, то ученик второго Хокаге, а также ровесник третьего. Все ученики Табирамы, что дожили до наших дней, стали важными фигурами в политике Конохи. Данза и Хирузин друзья, такие же как я с Джирой или ты с Наруто. Понятно, соперники, что общаются, но часто конфликтуют. И почему же верный пес Конохи Итачи обратился за помощью не к непосредственному начальству, а к советнику? Не дожидаясь ответа, сразу следующий вопрос. Что Данза имел против клана Учиха? Открытой ненависти не проявлял. Данза скрытный тип, я не могу много рассказать о его характере. Как ученик Синджу, точно выслушивал рассказы времен войны кланов. Еще у него был какой-то конфликт с Учиха Кагами. Я не расспрашивал сенсея, а сейчас уже поздно. Понятно. Старый маразматик с личными счетами к моей семье. Кажется, я все больше начинаю понимать, как думает мой брат. Старик третий не пошел бы на хладнокровное убийство своих граждан. Наверное, не тот характер, но точно утверждать не буду. Во время речи в Академии ниндзя и экзаменах Чунина он показался человеком, что ценит всех жителей Конохи. Вот Итачи пришлось идти на альтернативы, нашел очередного лопуха, которого заставил плясать под свою дудку. Данза наверняка еще верит, что сам принимал решение и радуется убийству моей семьи. Я бы поговорил с этим Данза. Будет символично, если его сломает Учиха. Сейчас это невозможно, Саски-кун. Данза рискованно появляться здесь после того, как продал тебя. В каком смысле продал? Ты же заметил, что возвращать тебя в Конаху отправили генинов. Не в нехватке кадров дело. Данза намеренно в день похищения нагрузил всех взрослых за небольшую услугу в прошлом. Чем ты расплатился? Шаринганом внимательно изучаю лицо Орочимару. Даже не думай врать, я все вижу. Подлый змей рассказал мне, что у Данза рука сделана из клеток первого Хокаге с имплантацией 10 шаринганов из убитых Учих в ту ночь. Я не злюсь, меня интересует другое. Всего 10 глаз, то есть всего 5 Учих были с шаринганом. Я сходу могу назвать больше боеспособных соклановцев. И что-то я сомневаюсь, что жадный маразматик не впихнул бы в себя больше попыток обмануть реальность. Из-за ноги, потом расскажешь об этом подробнее. Всего 10 шаринганов прихватила Коноха после убийства клана. Ты понимаешь, что это значит, Орочимару? Что остальные у Итачи? Быстро смекнул. Я же говорю, что он не глупый, только слишком одержимый идеей силы, как я до недавнего времени. Именно. И неизвестно для чего они ему. Возможно, у Итачи вся спина покрыта шаринганами. И ты все еще думаешь, что моих глаз будет достаточно для победы над Итачи. Ухмыляюсь с насмешкой над растоптанными мечтами. Как хорошо, что мой собеседник может видеть в темноте, как я. Орочимару шел молча с задумчивым лицом. Кажется, только сейчас до него начал доходить истинный потенциал Итачи. У него вся сила в глазах, ПФФ. Гениальный брат наверняка сможет дать фору змею даже в лаборатории. С шаринганом нетрудно стать мастером во всех дисциплинах, включая научные, чем так гордится чешуйчатый ученый. Мне нужна вся информация на Данза. Возможно, нам придется назначить встречу, вывожу из размышлений моего собеседника, а также все, что ты имеешь на Акацуки. Есть у меня сильные подозрения, что они все пляшут под дудку Итачи. Может, среди них есть главный и независимый, но я все больше убеждаюсь в мастерстве брата скрытно дергать за ниточки. Рыбомордый точно получил по жабрам от Джонинов и Джирай только для того, чтобы брат мог передать мне послание. Примечание автора. Сейчас за правду о гибели клана используется только отчет для Хокаге, уже отредактированный Данза. В отчете не сказано об имплантации шаринганов в руку. Ни слова о шантаже от Итачи с требованием не трогать брата. Ничего о мутной сделке с Тоби. По правдивому отчету для Хокаге получается, что Итачи знал о перевороте, всех порезал и прибежал к третьему со словами «Учихи были злыми». Я с ними разобрался. Саски не при делах, не наказывайте его. Если чё, я за Конаху. Чао. Это еще канонный валенок. Саски мог поверить на слово Обито. Настоящему детективу нужны более существенные доказательства. Глава 5. Я выполнял комплекс упражнений, что оставил еще Какашисенси. Да, его могу называть этим гордым словом. Всего за месяц перед третьим этапом экзамена качественно поднял мой уровень для битвы с Гаарой. Если бы он не был таким же демоном с бесконечной регенерацией и чакрой в человеческом обличии, как Наруто, я бы точно победил. 203. Нечего жаловаться на собственную глупость в недооценивании противника. Больше я такую ошибку не совершу. 208. Какаши Сенсей подарил мне личную технику и планировал после экзамена дать подписать контракт со своими собаками. Сразу не мог, ведь собаки разумные животные, они всех подряд в стаю не принимают. Нужно время для создания связи, а времени как раз не было. К тому же, против демона пустыни не особенно помогут носы и хвосты. 217. Зато он научил меня технике открытия врат. Как оказалось, их умеют открывать все джонины и половина чунинов. По крайней мере, первые и вторые врата из восьми. Именно они дают резкий рост скорости без сильных побочных эффектов. При этом минут пять можно быть на пике скорости без особого вреда организму. Битвы шиноби обычно дольше не длятся. А вот все последующие врата не только оставляют на теле непоправимые повреждения, но и нарушают контроль чакры, что почти на ноль сводит возможность использования техник. Поэтому большинство шиноби дальше начальных врат в изучение не заходит. Мне рассказывали о битве Ли против Гаары, как последний просто применил технику замены против ультимативного тайдзюцу. 249. И после объяснения Какаши стало понятно, почему Рок Ли перед первым этапом был быстрее нас с Наруто. Просто упорный труд, ПФФ. Как будто мы с Наруто не упахивались на тренировках до изнеможения. Бровастый горшок Наруто и вправду давал всем засранцам правильные прозвища. Просто обманул нас, втихую открывал первые врата. Воспользовался тем, что свежих генинов обычно этому не обучают. Чтобы не травмировать организм, лучше начинать лет с 15. Исключение сам Ли, ибо с его уникальной физиологией в мире шиноби без врат не выжить. И я, ибо должен был сражаться против пустынного демона. Когда-то мне аукнется такой резкий надрыв организма. 308. Мудрые джонины ограничиваются открытием вторых врат, потому что резкий скачок силы в большинстве случаев не стоит потери возможности сбежать. Рок Ли не смог добить Гаару и стоял на шатающихся ногах. А также не стоит забывать, что работа шиноби в первую очередь подразумевает скрытность, диверсии, шпионаж, воровство. Это основа бытия ниндзя. А битва лицом к лицу с массовыми разрушениями, как на третьем этапе экзамена, занимает, даже не знаю, 1/5 нашей жизни. 351. Итачи тоже умеет открывать врата. Тут не может быть сомнений. Но дошел ли до открытия седьмых, последних без гарантированной смерти, не уверен. В разгоряченном теле он потеряет львиную долю своих техник и иллюзий. Останутся разве что способности Шарингана. 399. Но вот в чем прелесть врат. Это одна из тех техник, что может изучить каждый, но копировать Шарингана бесполезно. Нужно не только понимание техники, а также крепкое телосложение. Я видел изменения в теле Рок Ли при первой встрече, но это ничего не дало мне. 405. У меня уже есть точный план собственного развития, спасибо архивам Орочимару с колоссальными данными о мироустройстве. В общедоступной библиотеке Конохи я такое не смогу найти, но до реализации проекта нужно еще немного времени. К сожалению, это от меня не зависит. 427. Врата тоже не входит в список моих приоритетов. Я тоже не хочу терять преимущество других техник. Если открою врата и промажу, то повторю участь Рок Ли. Даже если попаду и от Итачи останется мокрое пятно, то нельзя забывать о Изанаги. Неизвестно, на что ему остальные шаринганы с погибших соклановцев. Я даже не знаю, зачем он оставил подарок для Данза, может, все еще планирует использовать его в будущем. 453. И вот я собираю всех Акацуки в одном месте. Открываю восьмые врата. Сила, что по легендам способна убить Биджу, уничтожаю в пыль преступников ранга С, месть свершилась. Со счастливой улыбкой на устах мое тело самоуничтожается от колоссальной мощи, и тут из мертвых восстает Итачи. С ироничной улыбкой, как в детстве, называет глупым младшим братом. Говорит, что я действовал в точности с его планом, что для этого и делал сильнее, чтобы самопожертвованием убил его врагов. Вырывает мой мангёки шаринган, благодарит за верную службу и напоследок говорит, что теперь можно приступать ко второй фазе плана. 485. Нет, я собираюсь прожить долгую жизнь и изменить мир, чтобы ни один мальчик больше не испытал такого же ужаса, что и я. Никаких самоубийственных техник, даже из-за ноги с ценой в слепоту предпочтительнее, чем восьмые врата. 493. Тело я свое тренирую по методике врат, чтобы быть на пике физической формы и иметь возможность беспрепятственно открывать первые врата, облегчить этот процесс, как дышать. Остальные же врата, вероятно, тоже смогу открыть на инстинктивном уровне. Какаши признался, что ни разу этого не делал, но чувствует, что может открыть пятые врата, что в середине сражения приведет к гарантированной смерти, очень бьет по организму. Врата после вторых все же лучше открывать с полным резервом чакры, а его друг Гай чувствует, что способен открыть восьмые. Достаточно одного волевого усилия, но это совсем не тот образец физического превосходства, к которому я стремлюсь. Нужно еще немного подождать. 500. Спрыгиваю с потолка. Если бы не растянутый батут, я бы точно что-то сломал себе. Как летучая мышь, я даже тренируюсь на потолке. С помощью чакры на пальцах приклеиваюсь к потолку. Замечательно улучшает контроль чакры. Утяжелители на ногах, чтобы для пользователя чакры тренировка не была слишком легкой. И подтягиваться. Конечно же, все в полной темноте. Ведь только во тьме я чувствую себя увереннее и сильнее. Мое восполнение чакры значительно улучшается. На свету я бы свалился еще на сотом подходе. Сомневаюсь, что даже ветеран Какаши с намного большим резервом сможет пройти мою тренировку. Еще не знаю, почему тьма на меня так влияет, но я собираюсь воспользоваться даруемыми преимуществами по полной. Мышцы приятно тянутся под кожей. Хорошо, тренировка дает плоды. Теперь немного отдохнуть в тени, выпить холодной воды и закусить протеиновым батончиком. Мне срочно нужен дворецкий, а после перенести утяжелители на руки, снова на потолок, зацепиться ногами, я в этом уже мастер, и качать пресс. Ку-ку-ку. Саски-кун, твой прогресс просто поразителен. Ты намного опережаешь мои прогнозы. Резко активирую шеринган и замечаю у входа Орочимару с ухмылкой. Хаен, моя сенсорика отвратительная. Мне нужно стать намного сильнее, если я хочу не только победить Итачи, но и изменить мир. Ходят легенды, что все учихи погружаются во тьму для получения истинной силы. Чешуйчатый ученый задумчиво погладил подбородок. Может, это не фигура речи, какая-то форма умбракиниза. Надо провести исследование. Ты уже выполнил, о чем мы договаривались. Перебиваю лепет фанатика Шарингана. Саски-кун, на это нужно время. Изучение истории, раскопки, лабораторные исследования, расшифровка секретного языка. Это очень много времени. Если бы ты просто попросил стать сильнее, то результат был бы гораздо быстрее. Поторопись. У меня начинает заканчиваться терпение. На твоей базе скучно. Шерингоном рассматриваю его лицо. Я говорю абсолютную правду. Сейчас я могу только поддерживать форму. Я уже прочитал все твои архивы. Мне нужно больше. С твоей скоростью улучшения контроля чакры, уже можно согнать на базу всех джонинов звука, чтобы скопировать их техники. С твоим шерингоном, на этом слове змей мерзко облизнулся. Можно изучить 1000 техник за сутки. Все будет в темноте. Учитывая твою аномальную выработку чакры в отсутствии света, еще одна мерзкая улыбочка. Я не рассчитывал сохранить мою особенность в тайне. Очевидно, что за мной наблюдают. Но все равно неприятно. На подземной базе сможешь использовать шеринган гораздо дольше. Джонины в абсолютной тьме даже не поймут, что за ними наблюдают. Мне не нужен этот мусор. 1000 техник, Итачи уже знает их или будет копировать с меня прямо во время сражения. В памяти детально вырисовался бой Какаши против Забузы. Демон тумана применил технику водяного дракона, а одного шерингана было достаточно для копирования и опережения. Так какой мне смысл изучать условную технику яркой вспышки, если гениальный брат способен опередить, а следовательно буду страдать от слепоты только я? Мне нужно превзойти брата. Это для нашей обоюдной выгоды, приходится напоминать. Орочимару одержим идеей сделать меня сильнее, но почему-то у него вечно вылетает из головы, что я должен победить Итачи. В научных журналах читал о твоем прогрессе в пересадке геномов. Кровное наследство Итачи точно не сможет скопировать и использовать против меня. Пересадка геномов. Орочимару слегка скривился. Этот процесс далек от совершенства. 90%. Что ты умрешь, остальные 10 на успех с побочными эффектами в виде ухудшения здоровья и произвольными мутациями. У меня нет никаких способов поднять вероятность успеха операции. Ты говоришь о хирургическом пути, но есть и другой. Твоя техника смены тел не обладает никакими побочными эффектами, вообще-то обладает, Орочимару скривился от моего вопроса. Шаринган читает эмоции на лице и подсказывает, что дело не в упреке научного гения, а что придется делиться техникой. Чтобы взять полную власть над сосудом, тот должен не сопротивляться и добровольно хотеть отдать тело. Или, вновь сальный взгляд на мой Шаринган, нужно обладать колоссальной силой воли, чтобы продавить чужую волю. Также новое тело начинает саморазрушаться от незапланированного природой количества душ в сосуде. Максимум через 3 года нужно менять тело. Ситуацию могло бы исправить тело с бесконечной регенерацией, каково было у Кимимара Куна. Очень жаль, что страдал от дефектов. Кимимара, это тот, что встретил меня после окончательной трансформации. Получаю кивок, он Кагуя с геномом костей, такое шаринганом не скопировать. Значит, если я найду еще одного такого, то смогу применить технику смены тела и не придется каждые 3 года искать замену. Увы, Кимимара был последним представителем своего вида, проговорил с неподдельной грустью, ученого, что потерял интересный образец. Больше таких нет, неважно. Сейчас я только анализирую возможности. Я действительно не планирую серьезно применять технику смены тела. Продавливать чужую волю, чтобы паразитировать на теле, отвратительно. Но я должен рассматривать все варианты, хотя бы в теории. Я читал твои научные журналы по пересадке генома дерева. Правильно понимаю, что клетки первого Хокаге пожирают всех подопытных. Не всех. У взрослых шиноби с большим количеством чакры клетки приживаются. Нет, не так, ни у кого не приживаются, но с помощью собственной чакры удается подавлять их агрессивный рост. Как рука Данза, подсказываю я. Но старик недостаточно хороший, вынужден пользоваться запечатывающим браслетом, такой же как Какаши с повязкой на шарингане. О, нет, Данза гораздо слабее, легко сдал своего бывшего начальника, что многое говорит об их отношениях. Каждое применение техник дерева для Данза смертельный риск, поэтому печати на руке повышенной сложности и долго снимаются. Слишком старый и слабый, не лучшая моя работа. Кстати об этом, Данза не может толком пользоваться ни геномом дерева, ни пересаженными шаринганами. Зачем он вообще пошел на операцию? Не ради же 10 попыток начать все заново в гипотетическом бою, сколько он может контролировать руку со своим старым телом и невпечатляющим уровнем чакры. 5 минут, лишиться функциональности в обычной жизни с вечным страхом потратить слишком много чакры ради 10 перерождений за 5 минут, эта сила больше напоминает бремя. И Данза не мог этого не знать, когда ложился под скальпель. Так зачем ему на самом деле модификации? А ты как думаешь? Интересуется с каверзной улыбочкой. Мое мнение, дерево и шаринган мощные инструменты, но если их можно применять от силы 5 минут в день с риском для жизни, то это мусор. Из твоих архивов я выяснил, что у 2 геномов есть 1 общая способность – контроль над биджу. Первый Хокаге прославился, что поймал все 9 демонов. Мадару видели верхом на Кьюби. Допускаю, что 1 наличия 2 инструментов достаточно для управления демоном в собственном теле. Данза хочет стать Джинчоурики. Рассчитывает под полным контролем красной чакры омолодиться и создать несокрушимое тело. В памяти последняя битва с Наруто. Это невероятная регенерация. Это сила и скорость. Ему бы контроль, и он станет непобедимым. Браво, детектив. Притворно захлопал в ладоши. Еще на экзаменах Чунина ты не смог без жульничества ответить на вопросы, с которыми справилась половина твоего класса. Побег из Канахи положительно сказывается на твоих мозговых функциях. Значит, ты тоже не знаешь правду, а можешь только строить теории, говорю под недоумевающий взгляд. Сам сказал, что Данза скрытный тип, он не будет кому-либо докладывать свои планы. Все так, разводит руки в поражении. Прошло почти 5 лет после операции на руке. Почему Данза до сих пор не выполнил свой план? Наруто беспризорничает. Никто и не заметит, если он пропадет с улиц Канахи. Мешала защита 3-го Хокаге, получаю кивок. Еще одно подтверждение, что старик не отдаст приказ резать своих, что ему мешает сейчас. Старик мертв, Канаха разрушена, можно творить беспредел. Ладно, допустим, он не хочет ссориться с Джирой и новой Хокаге, вновь получаю кивок, а вместе с ним неприятный укол в сердце. Ведь когда Данза продавал меня, то заступиться было некому. Желание возвращаться в Канаху когда-либо упало в отрицательное значение. Что мешает Данза похитить Джинчоурики из другой деревни? На экзаменах Чунина мог и прихлопнуть Гаару в лесу смерти. С его возможностями это не проблема. Казекаги заступится за сына, должен был понимать, что на экзаменах умирают. Так почему же Дан замедлит? Только не говори. Ловлю ухмылку Арачимару и понимаю, что попал в яблочко. Старик не переживет запечатывание биджу. Ку-ку-ку, так и есть. Змея забавляли мои рассуждения, ради них он даже из лаборатории выползает. Мои навыки детектива еще далеки от идеала, но я совершенствуюсь. Поэтому вы держите связь. Данза рассчитывает, что ты однажды решишь его маленькую проблему. Вновь ловлю одобряющую ухмылку, а также понимаю, что нашел рычаг давления на Данза. Если передать весточку, что решение найдено, недостаточно, надо еще добавить, что поймал Джин Чуурики, тогда старый маразматик сам прибежит в установленную ловушку. Им так легко манипулировать. Теперь понятно, почему Итачи выбрал его в качестве пешки для достижения цели. Возвращаясь к генному дереву, в твоих научных журналах упоминался безымянный мальчишка, что не умер после приживления и сейчас служит в Анбу. Помню, помню. Действительно прекрасный подопытный, Арачимару искренне улыбнулся, как удав, проглотивший кошку. Пересадку генома лучше всего делать с младенчества, тогда больше шансов на правильное приживление. Этот подопытный выжил и теперь может свободно применять древесные техники, при этом истощение чакры его не убивает. На это и хотел обратить внимание. Этот случай доказывает, что дело с отторжением не в чакре, вернее не только в ней. К чему клонишь? Ученый смотрел на меня с неподдельной жадностью. Воля, у всех твоих подопытных появляется лицо хаширамы на груди. Что если это такая материализация воли, что пытается уничтожить инородный организм? В твоих же исследованиях говорится, что чакра может нести отпечаток воли. Я не удивлюсь, если она до сих пор живет в клетках человека, которого именовали «бог шиноби». И ты серьезно считаешь, что воля младенца может быть сильнее ветерана шиноби? Ученый смотрит на меня с разочарованием. Он явно ждал большего. Почему нет? Воля Генина смогла же продавить волю легендарного Санина, легко усмехаюсь под перекошенное лицо униженного собеседника. Или может воля первого признала в мальчишке что-то родственное? Саскикун, столько предвкушения в голосе, что мне стало не по себе. Твою теорию нужно проверить. Не хочешь пройти процедуру пересадки генома? Древесные техники Итачи точно не сможет скопировать. А других геномов нет? Может остались кости, лед или еще что? Чем тебе не угодило дерево? Арачимару смотрел на меня как на дурака. Первый Хокаге считался сильнейшим из-за своего генома.